Голубь. После уроков Олли побежала к калитке и обняла дедушку. На спине у него был фиолетовый рюкзак. Девочка спросила, куда они пойдут на этот раз, но дедушка не желал говорить ни слова и даже отказался петь «Всегда рядом». Тогда Олли стала петь тайком про себя, и когда спела 8,5 раз, дедушка остановился у живой изгороди из густого кустарника. На вывеске прямо перед ними было написано «Заповедник Сидар Хиллз». Олли сообразила, что однажды приходила сюда с классом. Правда, из всего увиденного она помнила лишь варана, который залез на дерево, да еще мальчика по имени Тайлер, с которого снимали пиявку. Держа дедушку за руку, Олли вошла в заповедник. Под ногами пружинила сырая земля. Девочка вдыхала сладковатый запах гниющей листвы и трухлявых бревен. Где-то в кронах деревьев чирикали и стрекотали птицы, но их было не разглядеть. Дедушка сбросил шляпу, и теперь она болталась у него за спиной. Олли заметила, что он то и дело вглядывался в листву, смотрел под ноги и по сторонам, словно вместо глаз у него были камеры, которые запечатлевали каждую мелочь. Девочка последовала его примеру. Она не знала, что хочет отыскать, но надеялась, что-нибудь да увидит. Тропинка петляла между деревьями. Казалось, заповедник мог находиться в любом уголке земли. Школа, город, папин слон — все осталось далеко позади. Олли с дедушкой затерялись в туннеле из листвы и ветвей. Здесь было так хорошо и спокойно. Вдруг дедушка остановился. Олли тоже остановилась. Призывая к тишине, дедушка приложил палец к губам и при этом не сводил взгляда с какой-то точки в вышине. Очень медленно он снял рюкзак, расстегнул молнию и достал бинокль. Навел его на древесные кроны. Через несколько секунд морщинистое дедушкино лицо озарилось улыбкой. «Олли!» — шепнул он, не опуская бинокля. «Ты знаешь, как выглядят голуби?» «Да», — ответила девочка. «Маленькие такие, серые. Папа говорит, что голуби — это летающие крысы, они некрасивые». Дедушка присел на корточки и передал ей бинокль. Указал вверх, туда, где сквозь листву виднелась толстая ветка. «Погляди сама», — предложил он. Олли смотрела в бинокль, но поначалу видела одни только листья. Вдруг что-то шевельнулось. Она навела бинокль в эту точку и стала ждать. Снова движение. И вдруг Олли ясно увидела перед собой птицу. Большую, грузную, круглобокую, с длинной шеей и глазками-бусинками. Очень-очень красивую. Никогда еще Олли не встречала таких цветов. Ярко-зеленый, золотисто-желтый, а на брюшке великолепный пурпур. «Кто это?» — спросила она. «Голубь», — ответил дедушка. «Но почему он такой большой?» — удивилась Олли. «И такой красивый». «Красивый», — подтвердил дедушка. «Это длиннохвостый, пестрый голубь». Он потрепал Олли по плечу. «Просто запомни, они не всегда серые». Не сводя глаз с птицы, Олли кивнула.